Михаил Пухов. Имеется точный адрес. Кто я такой? Обыкновенный разведчик, космонавт. Таких, как я, сотни. Работа у нас интересная. Гоняем взад-вперед по Млечному пути. Ищем. Вернее, гоняем-то мы по поясу астероидов. Просто у нас так говорят. По Млечному пути. Нет, я не геолог. Знания в этой области у меня самые поверхностные. Джека Лондона читали? Золотоискатели. Мало смыслили в геологии. Так и мы. Только мы ищем не золото, а кое-что подороже. Вы знаете, уже давно предлагают устроить поселение на других планетах. Сделать так, чтобы там можно было жить. Скажем, на Марсе сейчас 300 с чем-то человек. Но разве это жизнь? Стальные коробки, теснота, все привозное. Разве можно это назвать жизнью? Тесно, правда, везде, но здесь особый случай. Пара танкеров не дойдет, и конец. Все 300 с чем-то лягут в сырую землю. Только и это невозможно. В том-то и беда, что никакой земли на Марсе нет. Воздух и вода не проблема. Это простые вещества. Их можно вырабатывать из чего угодно. Потом, вода в космосе и так есть. На границах системы очень много льда. Растопил на солнышке и пей, сколько влезет. А земля — это дефицит. Без нее никакие поселения не построишь. Я не ту землю имею в виду, которая планета, и которую с большой буквы писать полагается. Я про ту землю, в которую картошку сажают. Ее ведь с планеты не завезешь, техника не позволит. Именно по этой причине мы носимся по всему поясу астероидов и ищем Землю, как древние мореплаватели. Спросите, откуда в космосе Земля? Кто ее знает? Я, честно говоря, не специалист. Но еще в прошлом веке заметили, что иногда на Землю падают метеориты особого состава, так называемые углистые хондриты, те самые, в которых кто-то микробы нашел или собирается найти, не в том суть. Эти метеориты содержат много углерода и его соединений. Там даже аминокислоты есть. Растолки такой хондрит в ступочке, добавь капельку удобрений и выращивай, что хочешь. Не только картошку, а хоть финики или цветочки, если цветочки любишь. Вот мы и ищем углистые хондриты. Не метеориты, конечно. Астероид надо найти на 1 000 000 кубов минимум. Потом его можно отбуксировать куда угодно. На Марс или на Луну. А что, техника позволяет? Так вот, однажды лечу я в своей колымаге по поясу астероидов. Гляжу, вблизи подходящая глыба. Что-то похожее. Мы все-таки не совсем золотоискатели. Оснащение немного другое. Радары и специальные приборы, которые измеряют оптические характеристики астероидов. Какой-нибудь, допустим, кремний отражает свет по-своему. Железо, скажем, по-своему. Углистые хондриты тоже отражают его по-своему. И спектральное распределение свое. И альбедо. Да много там всяких признаков. Ну, засекает мой радар эту планетку, и характеристики у нее подозрительные. Не то чтобы полное совпадение, но кое-что есть. Вроде то, что нужно. Я веду свою колымагу на посадку. Астероид — это вам не Луна, или, скажем, Меркурий. Здесь главное подойти поближе и уравнять скорости. Если астероид небольшой, несколько километров, то дальше совсем просто. Загоняешь относительную скорость в ноль, и планетка начинает тебя притягивать, и колымага на нее падает, до того медленно, что даже не разбивается. А у пилота одна забота — выбрать площадку получше, поглаже, чтобы стартовать легче было. Так оно и на этот раз получилось. Выбрал я площадку хорошую, ровную, между скал, и упал на нее вместе со своей колымагой. Скалы эти мне, конечно, сразу не понравились. По виду обыкновенный камень. Но раз уж я здесь, почему бы не сесть? Словом, сел. Первое желание в такой ситуации после поиска — выйти наружу, размяться. Но я человек деловой. Сразу ковырнул эту площадку, куда мы сели, лопаточкой для анализа. Про лопаточку я так, чтобы понятнее. Вместо лопаточки у меня электронный бур. Но так всегда говорят. Лопаточка, колымага, жаргон. Арго для аргонавтов. Не знаю, от кого пошло. Ковырнул я ее лопаточкой. Гляжу, не то. Обыкновенный камень, никаких примесей. Золото, конечно, платина всякая, алмазы. Все это есть. Но они же никого не интересуют. В поясе астероидов этого добра знаете сколько? Жуть. А того, что мне нужно, нет. Я прямо-таки рассвирепел. Но думаю, если уж в тебе ничего нет, кроме всяких никчемных элементов, то зачем же ты вводишь меня в заблуждение своим подозрительным альбедо и другими характеристиками? Это я про астероид так думаю. Как, думаю, тебе не стыдно, бессовестный ты булыжник? И чтобы я после такого злого предательства выходил к тебе разминать руки-ноги? Нет, думаю, не дождешься. Дудкис. Размышляю я таким образом и жму правой ступней стартер улететь с этого астероида подальше, чтобы провалился он от меня в тартарары. Такой подлый каменюка. Обычно, когда стартуешь с небольшого астероида, впечатление такое, будто он и вправду проваливается в черноту, к звездам, в колодец иллюминатора. Проваливается, уменьшается и совсем исчезает. И я давлю поэтому на стартер. Эффекта ноль. Не хочет моя колымага взлетать с этого вредного валунишки. Все системы проверил, в порядке, но не взлетает. Будто нахожусь на зачарованной планете, которая сильно на меня рассердилась, что обругал ее по-всякому. Да, ну а на самом деле это у меня горючее кончилось. Про горючее я так, чтобы понятнее. Ракеты у нас атомные, термоядерные. И неизвестно какие. Горючее им не требуется. Но так говорят. Не знаю, откуда пошло. Горючее. А в действительности небольшой брикет. Вставляешь его куда надо, тут же, в кабине. И летает ракета 5 лет без заправки. А в мою колымагу ровно 5 лет, оказывается, никто ничего такого и не вставлял. Тут я дурака свалял, растерялся, дал сос. Разумеется, это бесполезно. Чтобы польза была, мало его дать. Надо, чтобы кто-нибудь его принял. А слушают на станциях и на Фобосе, и в других местах, только в определенные часы. И потом, солнечная система большая, и сигналы следует подавать так, чтобы они дошли в нужный момент. Запаздывание. Для каждой станции своя поправка. Иначе улетит ваш СОС, никем не принятый, к далеким звездам, будоражить тамошних жителей. Волне что? Она и до туманности Андромеды доберется. Лет это через миллион. Ну, а я растерялся. Впервые попал в такую переделку. Страшно стало. Главная глупость. Даю СОС и тут же включаю приемник. Хотя ответ даже с Фобоса, если бы они и услышали, пришел бы часа через полтора, не раньше. Но это моя глупость для меня и для всей нашей цивилизации. Для вас в том числе, обернулась благом. А почему? Сейчас узнаете. Включаю я приемник и жду ответа. И тут же голос из рации с полным спокойствием заявляет. Вас понял, ждите через 90 секунд. У меня в мозгу что-то перевернулось, и я как-то сразу осознал все, о чем сейчас рассказывал, насчет запаздывания и прочего. Через 1,5 минуты, будто кто-то из наших болтается совсем рядом. Но это ведь невозможно. У каждого разведчика свой сектор. Ближе, чем на 1 000 000 километров, мы друг к другу не приближаемся, во избежание дублирования. И правильно, по-моему. Решил я посмотреть, где находится этот деятель, что откликнулся. Оборудование простое, пеленгатор и дальномер. Они автоматически засекают координаты собеседника. Гляжу на циферблаты. Эффект ноль. Никаких координат, даже пеленг не взят. Но времени на размышления у меня уже нет. Поворачиваюсь к иллюминатору и начинаю наблюдать, как этот деятель будет садиться. А из иллюминатора открывается такой пейзаж. Стоит моя колымага, слегка покосившись. Это не страшно. Шасси у нас специальное, астероидное, очень надежное. Посреди ровной площадки. Площадка со стадион, а там и горизонт. Планета вся, извините, меньше Фобоса. Из-за горизонта горы торчат. Планетка вращается медленно. В данный момент мы находимся на дневной стороне, и всю эту картину освещает солнце, которое где-то у меня за спиной. Я его не вижу. Тени густые, как полагается. В черном небе только звезды, никакого выхлопа или блеска. Словом, все основания считать, что меня только что посетила слуховая галлюцинация. Но я все-таки смотрю в иллюминатор, как приклеенный. И правильно делаю, потому что тут-то и начинается самое интересное. Момента посадки я не засек, то ли мигнул, то ли что. Секунду назад не было ничего, ни внизу, ни в небе. И вдруг вижу, прямо рядом со мной, метрах в 30, сидит на камнях космолет. И какой! Вылитая летающая тарелка, будто с карикатуры. Я, честно говоря, сразу сообразил, что это пришелец откуда-то издали. Нет, не удивился, некогда было. Вылезает он из тарелки, пришелец-то, и топает ко мне, прямиком через разделяющую нас площадку. Как он из тарелки вышел, я опять-таки не заметил. Тарелка глухая была, диск метров 20 в диаметре. Никаких люков или иллюминаторов. А этот пришелец как-то внезапно появился рядом с ней и тут же приближается ко мне. На человека он и похож, и не похож. Без скафандра. Голова одна, ног две, рук тоже две. Болтаются так забавно. И главное, в руке у него тот самый брикет, какой мне в свою колымагу вставить надо. До сих пор ума не приложу, как он внутрь кабины проник. Вероятно, прямо сквозь стену. Молча протягивает мне брикет, и мои пальцы автоматически вставляют его куда нужно. Теперь колымага к старту готова. Тут пришелец на чисто русском языке прощается, а сам поворачивается ко мне спиной, чтобы выйти сквозь стену и вообще уйти, улететь на своей тарелке. А я, естественно, начинаю бормотать что-то несвязное, просить, чтобы он остался хоть ненадолго. Он, представьте себе, охотно согласился. Оказывается, он услышал сигнал случайно. Он уже летел домой через гиперпространство, а до этого работал некоторое время у нас в системе. У них есть какое-то галактическое объединение, куда Земля еще не входит. Почему так? Он отвечать отказался. Не его, мол, ума дело. Этим занимаются специалисты. И правильно, по-моему. Сам он специализировался в другой области. Он инспектировал биосферы. Таких инспекторов у них в объединении множество. Работа у них простая. Колесят от планеты к планете и следят, чтобы жизнь развивалась нормально. А если что не так, сразу дают сигнал куда следует. И таких инспекторов много, потому что обитаемых планет миллионы, и они должны посещать каждую раз в тысячелетие. Интересная работа. Мне она напомнила мою, собственную. Мы ведь тоже летаем и осматриваем. Правда, не планеты, а планетоиды, но не в этом суть. И вот мы некоторое время беседуем о наших общих проблемах. Очень доброжелательно. А потом этот пришелец опять встает и собирается уходить. И я с опозданием понимаю, что к нам он прилетел тоже работать. А какая у него работа? инспектировать биосферы. А где еще в Солнечной системе биосфера, как не на Земле? Выходит, он сюда прилетел специально, чтобы нас инспектировать.